Пролог. Жозефина встала из-за компьютера и подошла к окну. За окном царила ночь, но спать не хотелось. Она вгляделась в ночной пейзаж. Вдруг дома с решетками, звезды, деревья и даже тусклые фонари — все двинулось со своих мест. Жозефина провела по лбу ладонью. Оптический эффект объяснялся очень просто. Она переутомилась, глаза устали от компьютерного экрана. И сейчас у нее сильно кружилась голова. Кофе уже не помогал. Почти 6 часов непрерывной работы сделали свое дело. Если она сейчас не ляжет спать, то опустится на пол и уже не встанет. От размышлений Жозефину отвлек звук на кухне. Наверняка это Конт, большой черно-белый кот со свирепым выражением морды, вновь прыгнул на шкаф и что-то непременно свалил. Жозефина баловала кота. Она жила одна, и кот был ее собеседником, другом, ребенком и вообще существом, с которым можно поделиться своими горестями, невзгодами, радостями и открытиями. Жозефина направилась на кухню. Конт сидел на шкафу и снисходительно смотрел на хозяйку сверху вниз. На полу валялась пластмассовая игрушка Деда Мороза, Ноэля. «Ах ты, разбойник!» — покачала головой Жозефина, поднимая игрушку. «Стоит мне отвлечься, как ты хулиганишь». Кот слушал ее внимательно, но никакой реакции не выдавал. Жозефина открыла холодильник, достала молока и налила его в стакан. Конечно, для бодрости следовало выпить еще кофе, но ей даже смотреть на этот напиток было противно, не то что вдыхать его аромат. За последний день Жозефина выпила не меньше 10 чашек кофе. Кажется, еще одна порция, и сердце не справится с нагрузкой. Нет, положительно надо идти спать и попытаться уснуть. До утра осталось всего каких-то 4 часа. Если она не поспит, то на работу придет вялая, уставшая. Шефу это не понравится. Допив молоко, Жозефина пошла в спальню, компьютер она не выключила, и на экране мерцала сложная схема со стрелочками, кружочками и волнистыми линиями, в центре которой красовался герб династии Романовых. Через 2 дня открытия научной конференции нужно присмотреться к участникам. А вдруг кто-то еще занимается этой темой, подумала Жозефина перед тем, как закрыть глаза.